На прошлой беседе я говорил о покаянии и только коснулся вопроса исповеди. Но исповедь настолько важный вопрос, что я хочу на нем остановиться подробнее и поглубже. Исповедь бывает двоякая. Бывает личная, частная исповедь, когда человек подходит к священнику и открывает в его присутствии свою душу Богу. И бывает общая исповедь, когда люди сходятся большой или малой толпой, и когда священник произносит за всех, включая и себя самого, исповедь. Я хочу остановиться сначала на частной исповеди и обратить ваше внимание вот на что. Человек исповедуется Богу. В молитве, в поучении, которое священник произносит перед исповедью каждого человека, говорится: «Се чадо, Христос невидимо стоит перед тобою, приемли исповедание твое. Я же только свидетель есть». И это надо помнить, потому что мы исповедуемся не священнику, и не он является нашим судьей. Я бы сказал больше. Даже Христос не является в этот момент нашим судьей, а является сострадающим нашим спасителем. Это очень-очень важно, потому что когда мы приходим на исповедь, мы находимся в присутствии свидетеля. Но что это за свидетель? Какова его роль? Знаете, свидетели бывают различные. Вот случилась авария на дороге. Какой-то человек стоял при дороге и увидел то, что случилось. Его спрашивают, что произошло. Ему совершенно все равно, кто прав, кто виноват. Он просто говорит: я видел то-то и то-то. Есть другой род свидетеля. Это на суде. Один свидетельствует против подсудимого, а другой свидетельствует в его пользу. Это совершенно иной род свидетеля. И к этому в каком-то отношении подходит частично священник. Потому что он стоит перед Христом и говорит: Господи, прими его, потому что он к тебе пришел в покаянии. Прими его, потому что если мне его жалко, то, конечно, тебе его жалко больше, чем мне. Я его спасти не могу. Я могу с ним кое-чем поделиться, кое-чем помочь, но ты можешь его преобразить. А есть третий род священника, третий род свидетеля. Когда бывает брак, самого близкого человека приглашают быть как бы свидетелем. Это тот, который в Евангелии назван друг жениха. Можно было бы сказать в нашей практике также и друг невесты. Это человек, который самый близкий жениху и невесты, и который может разделить с ними самым полным образом радость преображающей встречи, соединяющего чуда. И вот священник занимает это положение. Он друг жениха, он друг Христов, который кающегося приводит к жениху Христу. Он тот, который так глубоко связан любовью с кающимся, что он с ним готов разделить его трагедию и привести его к спасению. И когда я говорю «разделить его трагедию», я говорю о чем-то очень-очень серьезном. Мне вспоминается один подвижник, который спросили однажды: каким это образом бывает, что каждый человек, который к тебе приходит и рассказывает о своем житье-бытие, даже без чувства покаяния или сожаления, вдруг бывает охвачен ужасом перед тем, каким он является грешником, и начинает каяться, исповедоваться, плакать и меняться. И этот подвижник сказал замечательную вещь. Он сказал: когда человек ко мне приходит со своим грехом, я этот грех воспринимаю как свой, потому что этот человек и я Мы едины. И те грехи, которые он совершил действием, я непременно совершил мыслью или желанием, или поползновением. И поэтому я переживаю его исповедь как свою собственную. Я скажу, как он говорит, ступенька за ступенькой в глубины его мрака. И когда я дошел до самой глубины, я его душу связываю со своей душой и каюсь всеми силами своей души в грехах, которые исповедует и которые я признаю за свои. И он тогда охвачен моим покаянием, и он не может не каяться. И он выходит освобожденным, а я по-новому каялся в своих грехах, потому что я с ним единый, состраданием и любовью. Это предельный пример того, как священник может подойти к покаянию другого человека, как он может быть другом жениха, как он может быть тем, который приводит кающегося ко спасению. Но священник для этого должен научиться состраданию, должен научиться тому, чтобы чувствовать и сознавать себя единым с кающимся. И тогда, когда он говорит, когда он произносит слова разрешительной молитвы, он предваряет их поучением или нет. И это тоже требует честности и внимания. Иногда бывает, что человек слушает исповедь, священник, и вдруг ему явно, как бы от Бога, от Духа Святого, открывается то, что он должен сказать кающемуся. Ему может показаться, что это не к делу, но он должен слушаться этого голоса Божия и произнести эти слова, сказать то, что Бог ему положил на душу, на сердце и в ум. И если он так поступит, даже тогда, когда как будто это не относится к исповеди, которую принес кающийся, он говорит то, что кающемуся нужно. Иногда бывает, что у него нет этого чувства, что его слова от Бога. Знаете, и у апостола Павла это было, когда в своих посланиях он раз другой говорит, это я вам говорю именем Божиим, именем Христом, а это я вам говорю от себя. Это не от себятина, а это то, что это я познал из своего личного опыта. И я с тобой поделюсь этим опытом. Опытом моей греховности, моего покаяния и того, чему меня учили другие люди, которые и чище, и достойнее меня. А бывает так, что и этого ты не можешь сказать. Тогда ты можешь сказать, вот, что я вычитал у святых отцов и вычитал во Священном Писании. Я могу тебе это предложить. Ты это прими во внимание, задумайся. И, может быть, через эти слова Божественного Писания тебе Бог скажет то, чего я не могу сказать. А иногда честный священник должен сказать, я всей душой болел с тобой во время твоей исповеди, но сказать тебе ничего на нее не могу. Я буду молиться о тебе, но совета дать не могу. И у нас есть пример этого в лице святого Амвросия Оптинского, которому два раза приходили люди и открывали свою душу, свою нужду, и который 3 дня их держал без ответа. И когда на 3-й день в обоих случаях они к нему пришли за советом, он им сказал, это были различные случаи, они не вместе приходили, что я могу тебе ответить? Вот 3 дня я молю Божью Матерь меня просветить и дать мне ответ. Она молчит. Как же я могу говорить без ее благодати? И вот то, что я хочу сказать об частной личной исповеди. Человек должен прийти и свою душу изливать, не смотреть в книжку и не повторять слова других, а поставить перед собой вопрос. Вот если бы я стал теперь перед лицом Христа Спасителя и перед лицом всех людей, которые меня знают, что бы являлось предметом для меня стыда, что я не мог бы открыть с готовностью перед всеми, потому что слишком было бы страшно, чтобы меня видели, каким я себя вижу. Вот в чем надо исповедоваться. Поставь себе вопрос. Если моя жена, мои дети, самый мой близкий друг, мои сослуживцы знали обо мне то или другое, было бы мне стыдно или нет? Если стыдно, исповедуй. Если то или другое, было бы мне стыдно открыть Богу, который без того это знает, но от которого я стараюсь это спрятать. Мне было бы страшно? Было бы страшно. Так открой это Богу. Потому что в момент, когда ты это откроешь, все то, что ставится в свет, делается светом. И тогда ты можешь исповедоваться и произносить свою исповедь, а не трафаретную, чужую, пустую, бессмысленную исповедь. А когда речь идет о детях, тогда надо помнить, что детям нельзя навязывать исповедь, которая не является их исповедью. Нельзя им говорить: ты запомни, что ты меня рассердил таким-то образом, что ты поступил неправо таким-то образом, вот покайся в этом. Надо дать ребенку свободу стать перед Богом, как перед другом, и с ним поделиться всей своей жизнью и душой, даже своей болью о родителях, даже тем, как он их переживает иногда тяжело. А теперь я хочу сказать коротко об общей исповеди. Общая исповедь может произноситься по-разному. Обыкновенно произносится она так. Собирается народ, священник говорит какую-то проповедь вступительную, и затем, как бы по книге, читает как можно большее число тех грехов, которые он ожидает от присутствующих. Эти грехи могут быть формальными. Сколько раз я слышал, вот я не вычитывал утренних вечерних молитв, я не вычитывал канонов, я не постился в посты, я не делал того, я не делал другого. Это все формально. Это не формально в том смысле, что это реальные грехи для каких-то людей, может быть, даже для священника. Но это не обязательно реальные грехи этих людей. Реальные грехи бывают иные. И вот я вам расскажу, как я произвожу общую исповедь. Она у нас происходит 4 раза в году. Перед общей исповедью я провожу 2 беседы, которые направлены на понимание того, что, чем является исповедь, чем является грех, чем является Божья правда, чем является жизнь во Христе. Каждая из этих бесед длится 3/4 часа. Все собравшиеся сидят, слушают. Затем наступает получасовое молчание, в течение которого каждый должен продумать то, что он слышал, и продумать свою греховность, посмотреть на свою душу. А затем бывает общая исповедь. Мы собираемся в середине церкви, я надеваю петрохиль, перед нами Евангелие, и обыкновенно, что я делаю, я читаю покаянный канон Господу Иисусу Христу. И под влиянием этого канона я произношу вслух свою собственную исповедь. Не о формальностях, а о том, в чем меня попрекает моя совесть и что открывает передо мной читаемый мною канон. Каждая исповедь бывает иная, потому что каждый раз слова этого канона меня обличают по-иному, в другом, и я каюсь перед всеми людьми, называя вещи своим языком, своим названием. Не так, чтобы они потом ходили и меня упрекали конкретно в том или в другом грехе, а так, чтобы каждый грех был раскрыт перед ними, как мой собственный. И если я не чувствую, что, произнося эту исповедь, я истинно кающийся, я произношу и это в качестве исповеди. «Прости меня, Господи! Вот я произнес эти слова, но я, они до моей души не дошли. И эта исповедь длится обыкновенно 3/4 часа, или полчаса, или 40 минут, в зависимости от того, что я могу поисповедовать перед людьми. И одновременно люди исповедуются молча, а иногда, как бы вслух говоря, «Да, Господи, прости меня, Господи, и я виноват». Но это является моей личной исповедью. И, к сожалению, я настолько греховен и настолько похож на каждого находящегося на этом действии, что мои слова раскрывают перед людьми их собственную греховность. И после этого мы молимся. Мы читаем часть покаянного канона, мы читаем молитвы перед святым причащением, не все, а избранные, которые относятся к тому, о чем я говорил или как я исповедовался, и затем все становятся на колени, и я произношу общую разрешительную молитву всем, с тем, чтобы если кто считает нужным потом подойти и отдельно рассказать о том или о другом грехе, чтобы он это мог свободно сделать. И я на опыте знаю, что такая исповедь учит людей произносить частную исповедь. Я многих видел, которые мне говорили сначала, я не знаю, с чем прийти на исповедь. Я знаю, что согрешил против множества заповедей Христовых, что я сделал очень много дурного. Но я не могу это собрать как бы в покаянную исповедь. А после такой исповеди общей, люди приходят ко мне и говорят, я теперь знаю, я теперь научился, как исповедовать мою собственную душу, опираясь на молитву церкви, опираясь на покаянный канон, но опираясь тоже на то, как вы сами исповедовали свою душу, и как люди вокруг меня эту же самую исповедь воспринимали, как свою и приносили. Поэтому после общей разрешительной молитвы те люди, и это бывает очень редко, но бывает, которые считают, что они должны что-то в частности отдельно поисповедовать, приходят и это исповедуют. Я думаю, что это очень важный момент, чтобы общая исповедь была бы уроком того, как исповедоваться лично, а не общественно. Ко мне иногда приходят люди, которые вычитывают мне длинный список грехов, которые я по списку знаю, потому что у меня те же самые книжки есть, что и у них. И я их останавливаю, говорю, ты не свои исповедуешь грехи. Ты исповедуешь грехи, которые можешь найти в новоканоне и в других молитвенниках. Мне нужна твоя исповедь. Вернее, Христу нужно твое личное покаяние, а не общее трафаретное покаяние. Ты не чувствуешь, что ты осужден Богом на вечную муку, потому что не вычитывал вечерние молитвы, или не читал канона, или не постился. И больше того, иногда бывает так, что человек даже старается поститься, например, и потом срывается, и он чувствует, что он осквернил весь свой пост, что ничего не остается от его подвига. А на самом деле совершенно не так. Бог иными глазами на него смотрит. И это я вам могу разъяснить одним примером из моей общей, собственной жизни. Когда был доктором, я занимался с очень бедной русской семьей. Денег я у них не брал, потому что у них никаких денег не было. Но как-то в конце Великого Поста, в течение которого я постился, если можно так сказать, зверски, то есть не нарушая никаких уставных правил, они меня пригласили на обед. И оказалось, что они в течение всего поста из своего отсутствия денег собирали гроши для того, чтобы купить маленького цыпленка и меня угостить. Я на этого цыпленка посмотрел и увидел в нем конец моего подвига постного. И я съел кусок цыпленка, конечно, не мог я их оскорбить, но пошел к своему духовному отцу и говорю, знаешь, отец Афанасий, со мной такое горе случилось. Я в течение всего поста постился, можно сказать, совершенно. А сейчас на Страстной Седмице я съел кусок курицы. И отец Афанасий на меня посмотрел и сказал, знаешь что, Если Бог на тебя посмотрел бы и увидел бы, что у тебя нет никаких грехов, и что кусочек курицы тебя может осквернить, он тебя от нее защитил бы. Но он посмотрел и увидел, что в тебе столько греховности, что никакая курица тебя осквернить не может. Я думаю, что многие из нас могут запомнить этот пример для того, чтобы не держаться устава, а быть честными людьми, правдивыми. Да, я съел кусочек этой курицы, но вопрос был в том, что я ее съел для того, чтобы не огорчить людей. Я ее съел не как скверну какую-то, а ее съел как дар человеческой любви. Я помню, есть место в писаниях отца Александра Шмемана, где он говорит: «Все на свете – ничто иное, как Божья любовь. И даже пища, которую мы вкушаем, является божественной любовью, которая стала съедобной».